Последняя битва, часть 8. Блин, и как так все получилось? Если честно, для меня вся эта ерунда с судьбой мира и всем таким – это чересчур. Могу я в этом не участвовать? Хотелось бы. Ну, с некоторой точки зрения, реинкарнировавшие залезли в это по самые помидоры. Поэтому ничего не поделаешь. Учитывая, что я реинкарнировавший, да еще и мои родители были из спецназа религии божественного мира, естественно, я не мог во все это не влезть. Мой отец был одним из главных спецназей религии божественного мира. Из-за этого, или скорее благодаря этому, то, что я реинкарнировавший, поняли еще в моем детстве. И старикан-папа быстро взял меня под свое крыло. После чего меня учили всяким разным спецназовским штучкам. И мне несколько раз хотелось всех послать далеко и надолго. Тренировки у них болезненные. Но когда я услышал, что произошло с другими реинкарнировавшими, я начал понимать, что несмотря ни на что, мне еще повезло. Если бы меня приютила религия божественного мира, то меня бы к себе утащили бы эльфы, верно? Пошли они нафиг. Вот такие дела. Я вроде как в долгу перед детком и все такое. Не хочу я связываться со всей этой судьбой мира. Но типа бежать я тоже не могу. Должен я детку, понимаешь? Вот значит как. Ага-ага. Поэтому я не дам вам добраться до детка. Тогда мне придется прорваться силой. Сказав это, девушка в белой одежде вытащила диск. Вроде их чакрамом называли. И кинула его. Блин, и почему все получилось именно так? Нет, понятно, что из-за того, что дедок решил подраться с Вакабой, не подумав своей тыковкой о том, к чему это приведет. Поэтому сейчас помощники Вакабы атакуют меня. Я увернулся от чакрамы, пролетевшего мимо меня. Я же не просто так тренировался у спецназа, да и читерные скиллы реинкарнировавшего у меня в наличии имеются. Может быть, по сравнению с Вакабой и Сасой я не очень, но понятное дело, что я не проиграю кому ни попадя. Проблема в том, что мой противник тоже непростой человек. Я сражаюсь с помощницей Вакабы, одной из тех, кто состоит в ее 10-й армии. Элита демонов, которых Вакаба тренировала лично. Очень опасные люди, которые носят одинаковую белую одежду. И если они находятся здесь, в штаб-квартире религии божественного мира, в святой земле Алеус, то значит это вторжение. Вроде как Вакаба должна защищаться, так? Так чего они сюда приперлись? Я не захотел участвовать в последней битве у великого лабиринта Элра. Поэтому меня оставили в качестве охраны тут. Долбанный дед. Наверняка он эту ситуацию предвидел, так ведь? Неудивительно, что когда я сказал, что хочу остаться охранять тылы, он с удовольствием согласился. Я еще тогда начал подозревать, что здесь что-то нечисто. И вот, нате вам. Большая часть армии Алеуса ушли к великому лабиринту Элра. Остается только небольшой гарнизон. Ну и несколько добровольцев на вроде меня. Среди добровольцев есть и отряд спецназа моего папы. Спецназ сражается вместе с гарнизоном охраны против врагов в белой одежде. И ситуация у нас... Ага, без шансов. Что ни делай, у нас ни одного шанса на победу. Каждый из этих одетых в белой одежды очень силен. Спецназ религии божественного мира – это элита из элит, прошедшие серьезнейшие тренировки с самого детства. А эти в белой одежде также сильны, если еще не сильнее. Кроме того, их еще и много. Если бы такой враг был бы один, мы бы с ним еще как-нибудь бы справились. Но учитывая их количество, это безнадежно. Гарнизон состоит из обычных солдат, поэтому они не особо сильны. Нет, они стараются как могут, но максимум, на что они способны, это только задержать их на немного. О, точняк. Это же то, что называется стоять насмерть. Что-то не хочется мне о таком думать. Пришла пора мне перевернуть ход битвы с помощью своей читерной способности. Нет, даже для меня это будет сложно. Даже тяжко. Моим противником является начальница этих пацанов в белых одеждах, и она очень сильная. Ее чакрам и сюрикены, которые я метнул, столкнулись. В тот же момент я сблизился с ней, взмахнув своим мечом ниндзя, но она защитилась от удара чакрама в ее руке. Даже когда я использовал великую технику фаербола, вылетающего из моего рта, она легко отразила его какой-то магией тьмы. Судя по тем ударам, которым мы обменялись, наши способности почти равны. Что за дела? Я же прошел тяжелейшие тренировки спецназа, верно? И к тому же я, будучи реинкарнировавшим, начал тренироваться с самого рождения. По сравнению с Вакабой и Сасой, которые стали сильнее, постоянно сражаясь насмерть, я, конечно, не котируюсь, но все же я считал себя достаточно сильным. А теперь моя уверенность в своих силах пошатнулась. Ты же реинкарнировавший. Если ты скажешь нам, где папа, то сможешь уйти живым. Сказав это, девушка продолжает следить за каждым моим действием. Наши способности равны. Если мы выложимся по полной, я не уверен, кто из нас победит. Кроме того, если сражаться в полную силу, то кто бы ни победил, он не уйдет без ранений. Но у врагов есть преимущество. Если она протянет чуть подольше, то ей на помощь придут ее соратники. Из-за этого она не стремится атаковать. Она знает, что со временем ее шансы на победу не станут хуже. Возможно, именно поэтому она и предлагает мне шанс разойтись миром. Я вообще был бы не против этого. Я на мгновение бросил взгляд в сторону. Там мой отец дерется сразу с тремя врагами в белых одеждах. Перед началом боя мой отец сказал мне следующее. Если захочешь сбежать, то беги. Вот так вот. Кроме того, детка тут все равно нет. Не повезло вам, парни, но вы просто тратите тут время впустую. Но если мы сможем задержать этих в белых одеждах здесь, то значит силы Вакабы станут слабее. И чем дольше мы их тут задержим, тем лучше. Но с другой стороны, мы уже и так их задержали достаточно, поэтому рисковать своей жизнью из-за нескольких минут не стоит. Хотя... Но если... Ну, понимаешь, если я не посражаюсь хоть немного, то я подведу своих, а это не очень клёво. Например, бросать своего отца, сражаться одного. Это совсем не клёво. Поэтому старайся не бить меня уж слишком сильно. Понятно. Значит, придется тебя убить. Я же говорю, что не надо меня сильно бить! Блин. И почему все так повернулось? Девушка в белом – это Филмина.